Глава 16. Белогорск. Наши дни. Лена Зайцева, первая в списке, проживала в двухэтажной хрущевке. И Виталий порадовался, что не придется подниматься на 7-й этаж или выше без лифта. В большинстве подобных домов они не работали. Он почти перепрыгнул через 3 ступени и оказался возле дубовой, видимо, недавно поставленной двери с резным глазком. Белая вычищенная кнопка звонка матово отсвечивала, и молодой человек нажал на нее в надежде, что хозяйка квартиры никуда не уходила. И он не ошибся. Через полминуты она появилась на пороге, худенькая, маленькая, с каким-то нездоровым румянцем. Густые черные волосы курчавились шапкой, и Громов с сожалением подумал, что явно попал не туда. Он искал блондинку, а перед ним предстала брюнетка. «Слушаю вас». Голос у Лены был звонкий, в нем не слышались нотки грусти, свойственные человеку почти обреченному. Печаль не светилась и в серых глазах, слегка раскосых. «Извините, я, кажется, не туда попал». Виталий попятился, чувствуя себя идиотом. «Вы кто?» Лена не закрыла в испуге дверь, что сделала бы на ее месте любая здравомыслящая девушка. «Видите ли, я частный детектив и расследую одно преступление», — начал Громов. «В нем случайно оказалась замешана девушка». Он замялся. «Извините, я должен это произнести, хотя понимаю, что вам это может быть неприятно». «Она больна», — перебила его Зайцева. «У нее онкология, как и у меня. Вам дали список, и вы ищете особу, подходящую по внешности и возрасту. Я действительно не принимала участия ни в каком преступлении». «Но вы так быстро это поняли? Можно спросить, как?» «Вы брюнетка», — улыбнулся Виталий. «Я недавно ею стала». Девушка тоже улыбнулась, но на этот раз как-то невесело. «Не поверите, по жизни я блондинка». А сейчас она ловким движением сорвала парик, обнаружив лысую, как яйцо, голову. «А сейчас я скорее марсианка. Мама зовет меня Аэлитой, хотя я читала этот роман и знаю, что она была неземной красавицей». Лена провела по голове рукой. «После химии они стали вылезать клочьями, и я решила побриться наголо. Может быть, для следствия важно, когда я это сделала? 2 недели назад». Виталий отметил про себя, что Зайцева подтвердила свое алиби. Леонид рассказывал, что познакомился с барышней совсем недавно. На сегодняшний день выходило дней 10 назад. Да и если включить логическое мышление. Лена не могла быть его пассией. Если его брат что-то недоговорил, что-то перепутал, в данном случае это не имело значения. Он не стал бы знакомиться с девушкой, у которой клочьями лезли волосы. Леонид был до ужаса брезглив. И, узнав о диагнозе новой возлюбленной, тотчас бы бросил ее. «Вы мне очень помогли». Громов немного подержал руку в своей. «Желаю вам скорого выздоровления». «Ну, на скорое рассчитывать не придется». Зайцева лукаво подмигнула, поражая своим оптимизмом. Однако врачи обнадежили. Улучшение налицо. Она хотела скрыться за дверью, но вдруг обернулась. «Знаете что? Давайте я попробую вам помочь. Возможно, я кого-нибудь дознаю из вашего списка. Мы встречаемся на процедурах, в очередях к врачу и разговариваем о жизни. У нас тоже существует нечто вроде братства. Мы всегда придем друг другу на помощь. И это не пустые слова. Нас объединила сама жизнь, пометив неизлечимой болезнью». Громов не думал с ней спорить. Как ни странно, он уже слышал подобные слова от тяжелобольных людей. «Да, когда ты сознаешь, что не один в этом жестоком мире, тебе легче. Это спасает от отчаяния и ненависти к остальным, здоровым людям». «Буду премного вам признателен, если поможете». Он протянул ей листок. Лена стала водить по нему тоненьким пальчиком без маникюра. «Вот эту девушку я знаю, и вот эту, и эту». Громов подал ей ручку, и Зайцева ставила галочки перед фамилиями. «Я помечу только тех, кто стопроцентно вам не подходит. Вот эти девушки — натуральные брюнетки. Это рыжая и это. Так, считаем, сколько у нас осталось. Видите, 5 человек. Из них 3 блондинки, не знаю, крашеные или натуральные. Скорее, натуральные, потому что ходят на процедуры, а в такой период обычно не красятся. А 2 я никогда не видела. Вот, держите. Рада была вам помочь». «Да, вы сократили список почти втрое», — обрадовался детектив. «Спасибо за отзывчивость. И еще раз повторяю, выздоравливайте скорее». «Обещаю». Она кокетливо хихикнула и закрыла дверь. Улыбаясь, Виталий снова перепрыгнул через ступеньки и, сев в машину, еще раз просмотрел список. Вторая девушка, посещение которой он наметил, не оказалась вычеркнутой, и он, проехав квартал, притормозил возле такой же хрущевки. Анна Мамонтова жила на 2-м этаже. Звонок возле входной двери отсутствовал, и Виталию пришлось 3 постучать, прежде чем услышал за дверью торопливые шаги. Детектив ожидал, что ему откроет такая же молодая девушка, как Лена Зайцева, но на пороге возникла женщина неопределенного возраста. Ей могло быть и 40, и 60, с темным морщинистым лицом. В уголках покрасневших глаз прятали слезы. «Вы к кому?» — безучастно спросила она низким голосом. «Я, собственно, к Алле Мамонтовой», — пояснил он, испытывая неловкость. Женщина всхлипнула. «Алочка вот уже 2 недели не встает». Она хрустнула нервными пальцами. «Моя дочь умирает, а я ничего не могу сделать, понимаете?» «Ничего. Это так больно, так ужасно». Лицо Виталия выразило растерянность. «Но в больнице мне сказали, что совсем недавно она была на процедурах», — выдавил он. Бедная мама развела руками. «Там что-то напутали. К нам медсестра ходит, уколы делает. Только все это бесполезно, мне врач сказал. Алочке осталось от силы неделя. Слава богу, что она все время в наркотическом сне. Мне говорили, смерть во сне, она легкая. Моя девочка не будет мучиться». Достав синий платок, она смахнула слезу, покатившуюся по самой глубокой морщине, как по колее. «А зачем вам понадобилась Алочка? Вы ее знакомы?» «Да, однажды нас познакомил ее друг». Громов не умел лгать и знал об этом. Его матовые щеки сразу становились пунцовыми, однако несчастная женщина этого не заметила. «Вас, наверное, познакомил Миша?» — спросила она. «На даче, правда? Миша так любил Алочку. Хотел на ней жениться, пока не узнал о диагнозе». Ее голос сорвался, однако женщина постаралась взять себя в руки. «Вы не думаете о нем плохо. 1/2 года он помогал ей бороться с болезнью. Ну, а потом...» Она не договорила и, закрыв лицо руками, зарыдала громко и отчаянно. Виталий представил, что случилось потом. Миша узнал, что болезнь Аллы неизлечима, и покинул свою девушку и ее бедную мать в самый тяжелый для них момент, хотя мог бы облегчить Аллочке достойный уход из жизни, но не захотел, и это его право. Кто-то когда-то сказал Виталию, что в этой жизни никто никому не обязан, и все же это страшные слова. Интересно, тот, кто этим словам верит, действительно не нуждается хотя бы в простом человеческом сочувствии? Поцеловав руку несчастной матери, детектив поспешил уйти. Он очень хорошо понимал чувства женщины. Недавно подобное пришлось переживать его дяде. Со следующими девушками списка Виталию тоже не повезло. Две оказались натуральными брюнетками, а третья вот уже 2 месяца лечилась в Германии и не могла приехать в Белогорск даже при большом желании. Из квартиры последней больной Громов вышел опустошенный и уставший. Разговоры с самими онкобольными и их родителями не только не доставляли удовольствия, но и погружали в атмосферу печали, отчаяния, и это било по нервам. Устало опустившись на водительское сиденье, детектив тяжело вздохнул и посмотрел на часы. «Черт! Мария, наверное, уже встала и пытается приготовить нечто вроде завтрака, уничтожая, в прямом смысле этого слова, запас свежих продуктов». Нажав педаль газа, он рванул, стараясь обходить встречные машины. Мысль о голодной Марии забивала другая, не менее важная. Сегодня он ни на шаг не продвинулся в поисках убийцы своего брата. Да, волос принадлежал некой блондинке, лечившейся от рака, однако сама блондинка почему-то не состояла на учете в местном онкодиспансере. Причина могла быть одна. Девушка не являлась жительницей Белогорска, и это не радовало. Одно дело прошерстить родной город с населением в 250 человек, другое — искать ее по стране. То другое, естественно, было невозможно, и Виталий подумал, что сегодня оборвалась и без того хрупкая нить, связывавшая его с покойным братом. Пусть даже обещанием отыскать его убийцу. Глядя на черный джип, никак не хотевший уступать ему дорогу, впрочем, водителю было невдомек, что переживал Громов, Виталий ругался и думал, что делать дальше. Волос ничем ему не поможет, во всяком случае сейчас. А что же? Что же продвинет его хотя бы на шаг вперед? Голова раскалывалась от напряжения, лоб покрылся холодным потом, на шее вздулись жилы, а детектив так ничего и не придумал. Впрочем, работа в полиции, хоть и недолгая, научила его не отчаиваться. Бывали дела, которые казались безнадежными, явными висяками, и уже опускались руки, и Виталий готовил их к закрытию, как вдруг, именно вдруг, появлялась зацепка. И преступление начинало потихоньку разматываться, как клубок. Громов решил подождать этого волшебного вдруг, тем более другого выхода не предвиделось, и попробовать подойти с другой стороны. Продолжить, пока не касаясь улики, а работая с мотивом. Убийств без мотивов не бывает. Это знает каждый, кто хотя бы смотрит детективы по телевизору. «Ищи, кому выгодно». Фраза довольно затасканная, но очень точная. Надо на досуге подумать, кому была выгодна смерть его брата, и основательно об этом подумать. Он подъехал к дому, лихо развернул «Фольксваген» у подъезда, вызвав недовольство бабушки-соседки визгом тормозов, и, кивнув ей, побежал в квартиру. На его удивление, дверь оказалась открытой. Неужели растяпа Маша куда-то ушла и оставила все нараспашку? Он вошел в коридор, помянув ее добрым словом, и заглянул в комнату. Несмотря на то, что в квартире стояла тишина, такая, что слышалось жужжание огромной мясной мухи, с которыми он постоянно вел борьбу, его так называемая сестрица никуда не уходила. Она лежала на диване одетая, возле нее на полу стояла бутылка вина, почти пустая. Лишь на донышке жалко краснели его остатки. Судя по всему, девушка выпила ее без закуски и теперь валялась пьяная, слегка прихрапывая. В комнате стоял тяжелый запах перегара. Виталий почувствовал годливость. Он всегда чувствовал ее к пьяным женщинам. Ему хотелось пнуть ее ногой, дать пощечину, Но вместо этого молодой человек лишь похлопал ее по бледным щекам. «Эй! На часах уже полдень. Пора вставать!» Она что-то замычала, невразумительно, противно. Слюна, висевшая в уголке рта, упала на подушку, и от этого зрелище стало еще противнее. «Слышишь, ты, принцесса на горошине!» Громов потряс ее за плечо. «Пора вставать! С чего ты вдруг так нализалась? Новоселье справлять еще рано!» Мария открыла глаза. Теперь они уже не напоминали черносливы, скорее старые заброшенные колодцы с мутной водой, в которые дохнут все, кто туда случайно попадает. «Че тебе надо?» — поинтересовалась она и отпихнула его ногой. «Дай поспать». «Не дам, потому что нам пора вставать». Виталий попытался ее приподнять, несмотря на то, что дама усиленно сопротивлялась. «Во-первых, мы должны позавтракать. Во-вторых, погулять по городу. В-третьих, получить результат анализов. Или тебе уже не интересно?» «Да пошел ты со своим городом! На кой он мне сдался?» — фыркнула она и потерла воспаленные глаза. «Спать хочу!» «Хочу и буду. Анализ вечером получать. Так что имею полное право поваляться в постели. Или ты против, детектив?» Виталий заскрежетал зубами. Антипатия к девушке перерастала в нечто большее. «Не дай бог, она окажется родственницей. Ее что, во избежание городских сплетен придется лечить от алкоголизма?» «Я против», — буркнул он. «Тебе нужно выпить крепкий кофе и что-нибудь поесть. Возможно, придется встречаться с Вадимом Сергеевичем. И ты сама, наверное, не захочешь, чтобы он увидел тебя такой». Она снова замычала и замотала головой. Черные, как вороново крыло, волосы повисли грязными сосульками. «Не хочу кофе. Стошнит. Вот сигаретку дай». «Ты еще и куришь». Виталий вздохнул, испытывая усталость, будто после тяжелой работы. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — констатировала Мария и потянулась, как сытая кошка. «Так дашь сигаретку?» «Не курю», — радостно сообщил Виталий. «Но поскольку ты находишься у меня в гостях, кофе я тебя напою. А сейчас иди в душ. Вид у тебя такой, будто ты провела всю ночь в курятнике». Мария оглядела его с ног до головы таким оценивающим взглядом, что Виталий к своему ужасу подумал. Там, у себя в Приморске, она подрабатывала проституцией. Ну и родственницы. Жаль, дед помер. Он хоть и страдал маразмом в последние годы, но сразу почуял что-то неладное, прочитав письмо Марины. Видно, вся гамма чувств от презрения до годливости отразилась на его лице. И Маша, заметив это, усмехнулась. «Я тебе не нравлюсь, брательник», — сказала она, сунув в нос палец. Виталию показалось, что она еще больше хочет позлить его. «Или не брательник. Мне без разницы. Тебя тошнит от меня, а меня от тебя. Вот стоишь ты, такой весь из себя чистенький, выутюженный, весь такой благопристойный, что блевать хочется. Только ответь мне на парочку вопросов. Тебе когда-нибудь приходилось жить в такой хибаре, в какой жила я? Тебе приходилось жить на 2000 в месяц? Или, может быть, тебе приходилось попрошайничать и ложиться под старого соседа за тарелку борща? С такой жизнью будешь курить, ну а пить тем более, потому что только алкоголь помогал мне на время забыть обо всех противных моментах. Ну, да тебе этого не понять. Ты никогда ни в чем не нуждался, верно? А посему не тебе меня судить, брательник. Она потянулась к бутылке, припала к горлышку и жадно глотнула остатки вина, тыльной стороной ладони вытерев покрасневшие губы. И вспомни, что я тебе не навязывалась. Если моя мамаша и накатала письмо твоему драгоценному дядюшке, моя хата с краю. Я здесь ни при чем. Я вас не приглашала. Вы сами явились в мою дыру и привезли сюда. А что касается анализа, мне наплевать и на него. Хочешь, я уеду прямо сейчас. Дашь мне деньги на билет или сам его купишь, неважно. 18 лет я жила без родственников и проживу, по крайней мере, столько же. Ну что, дашь деньги? Виталий закусил губу. Она обидчивая и гордая, эта Машка. И слова, между прочим, говорила правдивые, безжалостные. Они кололи, как стрелы. И дядя считал себя виноватым во всем, что с ней было раньше. Черт с ней. Пусть пьет и курит, если ей нравится. И пусть спит на его диване хоть до ночи. Окажется родственницей. Подумаем, как быть дальше. «Ладно, лежи». Он махнул рукой, заметив ее торжествующий взгляд. «Кофе я все же сварю, но за сигаретами не побегу, не мальчик. Могу дать деньги, сама смотаешься. Только не кури в комнате, выходи на балкон». Маша облокотилась на спинку дивана, задорно подмигнула и вдруг расхохоталась, показывая острые, как у лисы, мелкие белые зубы. «Хорошо, мир». Ногой девушка отставила бутылку, и та, упав, покатилась по полу, кровавыми каплями пачкая паркет. «Вообще-то я пить не собиралась, а тут увидела бутылку у тебя в баре и расслабилась». Она встала и, подойдя к зеркалу, пригладила лохмы. «Ужасно выгляжу. Ты прав. Мне необходим холодный душ и чашечка кофе. А потом все-таки прогуляемся. Нет, не потому, что мне интересен ваш город. Согласись, он не Москва и не Рио-де-Жанейро. А на горы и реки она смотрелась в Приморске». «Тогда включай телевизор и сиди дома», — предложил Виталий, направляясь в кухню. «Потом можешь снова поспать. Помнишь, как в мультике «Дюймовочка»?» «Ну, поели. Теперь можно и поспать. Поспали, можно и поесть». Она нахмурилась. «Я же сказала, что не собиралась надираться. Так вышло. Обещаю быть паинькой хотя бы до получения результатов». «Ты прав, мой бледнолицый брат. Вдруг моя мамаша не соврала, желая пристроить свое чадо в хорошие руки. И я окажусь доченькой солидного человека. Надо соответствующе выглядеть». Громов с сожалением посмотрел на ее драные, видавшие виды джинсы. «Мы не будем любоваться городом, а пойдем в магазин», — заявил он, опершись на дверной косяк. «Тебе нужно приодеться». «Ты готов тратиться на меня, еще не зная результата?» Девушка оскалилась, и Виталий снова почувствовал, как его охватывает антипатия, которую вроде удалось побороть. «Не так, чтобы очень, но удалось». «Да, готов», — твердо ответил молодой человек. «Это будет нашим подарком. Ты права, тебя сорвали с места, обнадежили, и поэтому ты заслуживаешь награды в любом случае». Она хлопнула в ладоши. «Что ж, здорово! Тогда я быстро!» Маша исчезла в ванной, вскоре зашумела вода, и Виталий, все же дойдя до кухни, с сожалением отметил, что не ошибся в своих предположениях. На сковороде опять застыла какая-то пригорь, колбаса и сыр, и скромсанные до безобразия валялись на столе. Судя по всему, Маша начала расслабляться, когда он уехал, потому что колбаса уже покрывалась светло-коричневым налетом. Она даже не догадалась положить все обратно в холодильник. Сыр потихоньку сворачивался, источая прозрачный сок. Он чуть не наступил на валявшийся на полу помидор, уже, правда, раздавленный его гости, и его замутило. Хорошо, что она не спалила квартиру и не привела сюда гостей, которые бы ее обчистили, — подумал он, стараясь унять злость. Как многие холостяки, Громов фанатично относился к чистоте. Как старая дева, по выходным мыл, скреб и тер. И раздавленный помидор на опушенном хлебными крошками полу не вызывал ничего, кроме гнева. Вздохнув, он взял веник, набрал воды в ведро и привел в порядок кухню. Маша, вопреки обещанию все сделать быстро, еще плескалась в душе. Виталий сварил кофе, разлил его по чашкам, вытащил молоко. Кто знает, может быть, дама предпочитает с молоком, как англичанка? На всякий случай он сделал тосты и соорудил из них пару аппетитных бутербродов. Маша предстала перед ним, закутанная в большое белое с красными полосами полотенце. Он чувствовал, что там, под полотенцем, ничего нет, кроме ослепительной наготы, и его снова замутило. «Понимаю, тебе не нравится мой наряд». Девушка села на стул, закинув ногу на ногу, как Шерон Стоун в известном фильме, и Громов покраснел. «Но что я сделаю, если у меня нет домашнего халата? Ты уж будь добр, потерпи». «И не собираюсь», — буркнул детектив. «Сидеть в таком виде перед незнакомым мужчиной — верхнее приличие. Иди оденься». «То есть натянуть грязное белье на чистое тело?» — уточнила она и поморщилась. «Впрочем, как скажешь. Хозяин барин». Девушка с неудовольствием поднялась и с гордым видом прошествовала в комнату, вернувшись в драных брюках и футболке не первой свежести. «Хорошо иметь ванную и туалет в квартире, скажу я тебе». Она взяла бутерброд и вцепилась в него острыми зубами. «Посмотрел бы ты, как мы с матерью мылись. Летом еще ничего. Деду спасибо. В свое время летний душ сделал. За день вода нагреется, вечером полоскаться в ней одно удовольствие. Но это летом», — продолжала девушка с набитым ртом, — «когда тепло, и туалет наш можно выдержать. А когда морозы, что прикажешь делать?» Мария шумно втянула в себя кофе. «И как же вы выходили из положения?» — поинтересовался Виталий, никогда не живший в деревне. Она улыбнулась. «А вот так. Грели воду на плитке и мылись в тазике. Представляешь, что это такое мыться в тазике? То еще занятие, скажу я тебе. А что касается туалета, если ночью приспичит, мы в горшок. Извини за неаппетитные подробности, ты сам спросил». Виталия снова замутила. Подробности оказались действительно неаппетитными. «Что делать? Так живут многие. Вот с таких мелочей и начинаешь ценить комфорт». Маша снова принялась за бутерброд, продолжая с набитым ртом. «Я дом потому и продала. Хотела пожить в квартире с ванной и туалетом, как белый человек. Да куда там? Не хватило даже на однушку на окраине. Пришлось ютиться у хозяйки. У нее, как ты понимаешь, тоже не разгуляешься. Только мыться начнешь, тут же в дверь тебе стучит. Мол, вода нынче дорогая, кто платить будет? Будто я у нее бесплатно живу». Виталию искренне хотелось ее пожалеть, но что-то мешало это сделать. Про таких, как она, идет множество передач, в которых молодые и здоровые дамы с уже спившимися лицами жаловались на жизнь. «Дескать, работы нет. Денег, естественно, тоже. Помогите, люди добрые. Осудить-то каждый может. Попробуй понять». Громов и верил им, и не верил. Никто не заставлял этих бедняг покорять Москву. Можно было получить образование где-нибудь в областном центре и не обязательно в университете. Имея профессию, можно найти работу. Не в родной деревне, так в том же областном центре. Кстати, люди строительных специальностей требуются больше, чем учителя и врачи. Но дамы из глубинки продолжали вести аморальный образ жизни, питаться тем, что пошлет огород, и обильно запивая все самогоном собственного приготовления. «В вашем городке что, нет никакого колледжа?» — спросил Виталий, глотнув кофе и сморщив нос. «Черт возьми, кофе уже остыл». «Почему же нет?» — удивилась Мария довольно искренне. «Да сколько угодно». «Так почему же ты не получила образование?» Он продолжал допытываться. «Допустим, денег не было на вышку. Но, насколько я знаю, в некоторые колледжи берут без экзаменов». «Я об этом думала», — спокойно ответила девушка. «Мать хотела, чтобы я стала медсестрой». «Чего же ты не стала?» Громов опять глотнул кофе. «А ты видел, сколько зарабатывают эти бедолаги?» — усмехнулась Маша. «Еще меньше врачей. Скажешь, можно прожить на 12 000? Пойди попробуй». «Медсестра может взять подработку», — отозвался детектив и сунул в рот ломтик помидора. «Ты бери, не стесняйся». Мария не отказалась, потянувшись за вторым бутербродом. Видимо, после ванны у нее проснулся аппетит. «Значит, подработку». Девушка хохотнула. И кусочек тоста вылетел изо рта и шлепнулся на скатерть. Не смутившись, она снова отправила его в рот. «И что это за жизнь?» «Днем колешь задницы всяким разным так называемым больным, а вечером бегаешь по тяжелым и снова колешь». «Нет, так пахать я не согласна даже за 20-ку». Виталий подумал, что, вероятно, ложиться под старых мужчин все же приятнее, но не стал ничего говорить. Мария может обидеться, сбежать, и тогда прощай долгожданная встреча родственников, если анализ ДНК их не подведет. Ладно, хватит философствовать. Он решил поставить точку в бесполезном разговоре. Такие, как Маша, всегда считают себя правыми, поэтому им ничего не докажешь. «Доедай бутерброды и поехали в магазин. Как я обещал, без обновки тебя не отпущу». Глаза Черносливы вспыхнули огнем. «Вот это дело!» — обрадовалась она. «А то вздумал учить меня жизни. Тоже мне Менделеев». Громов решил, что девушка перепутала великого химика с великим педагогом Макаренко. А, впрочем, какая уже разница? По магазинам так по магазинам. Детектив очень надеялся, что ее аппетиты не окажутся безразмерными. На его карте осталось не так, чтобы очень. Залпом выпив совсем холодный кофе, он увлек девушку к машине. Любопытные бабули пялились на парочку, соображая, кем приходится Виталию эта дама в рваных джинсах. Однако это его не беспокоило. Во всяком случае, видели они ее последний раз или предпоследний раз. Вечером девушка вернется домой или переедет к своему отцу.